Остановленное время. 20 января 1974 года. Что ж, Фред, теперь, по-моему, тебе самое время объявиться. Или заткнуться навсегда. Я, конечно, понимаю, что теперь уже поздно что-либо обсуждать, потому что весь мой дом утыкан шашками взрывчатки, как праздничный торт свечками. А в руке я держу ружье, способное уложить слона, тогда как за поясом у меня заткнут пистолет, словно у пресловутого Джона Диллинджера. И вот теперь мне остается только принять последнее в своей жизни решение и замкнуть эту чертову цепь. И вот теперь, Фредди, когда... Эти люди замерли на улице, словно на старинной фотографии, а Феннер в зеленом костюме приподнял ногу над тротуаром, будто собираясь ступить на него. У него красивые ботинки в модных резиновых галошах, если, конечно, галоши бывают модными. Его зеленое пальто распахивается, как у прокурора из полицейского сериала. Голова немного повернута в сторону. Он слушает, что говорит ему человек в синем свитере и темно-коричневых брюках. Изо рта у него вылетает облачко. Его пальто тоже распахнуто, а полы колышутся под ветром. Третий человек чуть подстал, а полицейские стоят у своего черно-белого автомобиля и что-то оживленно обсуждают. Возможно, семейные неурядицы, или сложное дело, или очередное поражение дурацких мустангов, или своих любовниц. А вот и солнышко пробилось и засияло на пряжке полицейского, а на носу второго полицейского темные очки, и солнце отражается от них. У него толстые губы, он, кажется, улыбается. Все это фотография. «Я уже принял это решение. Может, скажешь мне, наконец, хоть что-нибудь, Фредди, малыш? Да, сынок, ты должен продержаться до приезда репортеров. Хорошо, конечно, Джордж, ты должен рассказать газетчикам и телевизионщикам про то, что они с нами сделали». Ты никогда не задумывался, Фредди, насколько мы одиноки, как в этом городе, да и во всем мире люди жрут, гадят, трахаются, расчесывают свои язвы, и обо всем этом пишут в книгах, тогда как мы с тобой брошены на произвол судьбы и должны все это выдерживать. Да, Джордж, я обо всем этом задумывался, даже если помнишь, пытался тебе об этом рассказать. И если это послужит тебе утешением, то сейчас мне кажется, что ты поступаешь правильно. Но только у меня к тебе одна просьба, Джордж. Пожалуйста, не убивай никого, ладно? Хорошо, Фред. Но ведь ты понимаешь, в какое положение меня поставили. Да, Джордж, понимаю, и мне страшно. Нет, не бойся, все будет в порядке, вот увидишь. Ну давай. Врешим.